«Могу, папа. Включая свой проигрыватель. Это мне не мешает, наоборот. Только преподаватель, похоже, думает, что мы все вундеркинды. Он читает лекции для нескольких ребят в первом ряду, а нас 45. Так что, если это будет продолжаться, я оттуда сбегу». Франсуазе еще не доводилось видеть у брата такое измученное лицо. Может быть, впервые в жизни он тоже ощутил сомнение, страх. Так или иначе, на нее никто не обращал внимания, пока продолжалась эта семейная дискуссия. Она нашла здесь покой, в котором нуждалась, чтобы снова подумать о том, что ей сказал Козлов. Неожиданно на пороге появилась Мерседес с мертвенно-бледным лицом, но не для того, чтобы сообщить об ужине. Она хотела поговорить с мадам наедине. Раздраженная Кароль пошла вслед за ней в холл. Через оставшуюся открытой дверь Франсуаза услышала голоса. «Прекрасно, мадам. Я только что была в кабинете месье, а эта вещь все еще там. Но я предупредила мадам этим утром. Я больше не могу выносить эту страшную голову в доме. Она пугает меня. Я не могу работать. Это негритянская ведьма. В моей стране говорят...» «Мне наплевать, что говорят в вашей стране», — отрезала Кароль. «В таком случае, раз голова остается в кабинете месье, пусть мадам не рассчитывает, что я буду убираться в этой комнате. Вот так, мадам». «Хорошо», — вздохнула Кароль. «Мы все сделаем по-другому». Она вернулась в гостиную. Лицо ее было искажено, руки сцеплены в замок. «Что там за история?» — буркнул Филипп. «Ты же не собираешься уступать этой девчонке? Если ей не нравится дом, пусть собирает чемоданы. Кто сказал, что она незаменима?» «Для меня — да», — парировала Кароль. «Я тебе говорила об этом 100 раз. Она профессиональная горничная, что становится редкостью». «Что действительно редкость, так это ее свинский характер», — заметил Даниэль. «А тебя не спрашивают», — оборвал его Филипп с раздражением. «В любом случае, ты уж меня извини», — продолжала Кароль. «Но если нам придется выбирать между головой и Мерседес, то я предпочту Мерседес». «Спасибо», — буркнул Даниэль. Франсуаза посмотрела на него с нежным сочувствием. «Согласись, что эта голова портит вид в твоем кабинете», — сказала Кароль, поворачиваясь к мужу. «Куда ты хочешь ее поставить?» — спросил он. Франсуаза вмешалась. «Я возьму ее в свою комнату». «Тогда Мерседес откажется входить в твою комнату». «Подумаешь, я и сама приберусь». Филипп закатил глаза к потолку. «Это безумие. Мерседес заставляет нас терпеть что угодно». «Есть и другие, кто в последнее время делает то же самое», — сказала Кароль, едва разжимая губы. Ее зрачки светились стальным блеском. В разгар воцарившегося молчания Мерседес вошла и возвестила: «Кушать подано». Институтская библиотека была светлой, тихой. Тут и там, склоненная над книгой, головы студентов. Сидя возле окна, Франсуаза разбирала повесть Пушкина «Выстрел», о которой рассказывал этим утром господин Надзорный, преподаватель русской литературы. Поскольку рядом никого не было, она время от времени перечитывала вполголоса какую-нибудь фразу, чтобы научиться произносить ее правильно. При малейшей ошибке в произношении она вспоминала насмешливую улыбку Козлова. Она не видела его после их разговора и не стремилась встретиться снова. Но она и не просила записать ее в группу к другому ассистенту. Говорили, что госпожа Шуйская, блестящая преподавательница, деятельная, жизнерадостная и компетентная. Бесспорно, даже выше Козлова в педагогическом отношении. Франсуаза твердо решила добиться успеха. Потом, если она получит диплом Института восточных языков, то будет участвовать в конкурсе, чтобы поступить на работу переводчицей в Министерство иностранных дел или секретарем университетской администрации в Министерстве образования. Она видела свое будущее только в работе. Самой зарабатывать на жизнь, никого не обременять, по возможности жить одной. Она вернулась к «Выстрелу». Обложку книги украшал портрет Пушкина. Франсуаза знала, что он был убит на дуэли в 37 лет. Какое странное совпадение между смертью этого человека и сюжетом его повести. Несомненно, есть знаки, которые влияют на человеческую судьбу, хотя люди и считают себя свободными в выборе своего пути.